уже собирались повернуть, когда появились Игорь с Ириной. «Куда вы пропали?» — спросила Дюшенька. «Мы вас обедать ждали?» «А мы поднимались на большой трамплин», — ответили они в два голоса. «И не страшно вам было в такую погоду?» «Страшно? Весело? Хорошо!» Большой лыжный трамплин, недавно достроенный, был высотой с 15-этажный дом. Наверх вела узенькая лестница без перил. «А если бы вас сдуло ветром?» Дюжин разглядывал Иру через ее прозрачный плащик. В брючках и свитере она была по-новому мила. «Нас не сдуло, и на обратном пути мы поели в кафе», — ответил Игорь. «Похоже, это надолго», — сказал рыбак, изучавший движение туч. «Нам-то все равно», — отозвалась Дюшенька. «Скоро нас здесь не будет». Они на днях уезжали. У всех были взяты билеты. Рыбачка молча оглядывала дорожки, потом спросила. «А почему-то не видно шлепалки?» «Осторожно». Дюжин округлил глаза, изображая испуг. «Говорить надо так. Интересно, где имеет место пребывание профессор Ша?» «Профессор Ша уехал в Москву», — спокойно отозвалась Ирина. «Мы вчера видели ее на автостанции». «Она поехала Тартусским экспрессом», — деловито осведомился рыбак. «Много ли было народу?» «Она уехала на такси. Ей повезло. Машина приехала из Тарту. Я успел ее захватить», — ответил Игорь. Дюжин. «Ах, вот как! Корреспондент Зонтиков не забыл своего знакомства?» Игорь просто случайно оказался рядом и помог ей с чемоданами. Рыбачка. «Надеюсь, она не забыла свой зонтик?» Ирина. «Она его выбросила». Дюшенька. «Почему вы решили, что выбросила, а не забыла?» Ирина. «Мы видели, когда машина сворачивала на шоссе, из нее вылетел зонт». Игорь. «Она так ловко им запулила, что он повис на дереве». Дюшенька. «Странный способ избавляться от ненужных вещей». Дюжин. «Все-таки она, прошу извинить, ненормальная». Ирина. «Вы забыли добавить, и к тому же старая дева».